«Поднимайтесь сюда смело», — распорядился Смолин. «Самое время». Когда они появились, полка была вновь выдвинута. Смолин стоял, опираясь на нее локтем, с таким горделивым видом, словно это он все устроил. «Заходите, орлы, заходите», — сказал он, улыбаясь во весь рот. «Гарантирую незабываемые впечатления и бурю эмоций. Только чур не орать от восторга, а то соседи Чезарей на нашу голову высвистят». Восторженных воплей не последовало. Народ был взрослый и тертый, но долго еще звучали восхищенные матерки полушепотом, долго еще шальные взоры блуждали по стенам. Смолин первым перестал метаться, уселся в кресло, развернув его к стене, закурил и зачарованно разглядывал один из планшетов, отведенный Японией и сателлитом. Там была парочка золотых коршунов, судя по размерам третьей степени, да вдобавок все нижние, вплоть до седьмой, причем седьмая трех разновидностей. Там священные сокровища с третьей степени по восьмую, восходящее солнце, почти все, шесть степеней драгоценной короны из восьми, все без исключения японские медали, значившиеся в хороших каталогах, и три небольших серебрушки, ни в каких каталогах не значившиеся, с которыми еще предстояло долго и вдумчиво разбираться, как и с двумя непонятными эмалевыми знаками. Награды Маньчжоу-го, знак внутренней Монголии, медаль приграничной Монголии. Обе последних регалии нормальный человек отроду в руках не держал. Планшет с наградами Австро-Венгерской империи. Снова дыхание в забу спирает. Планшет Испании, целых четыре отведенных Третьему рейху, целых четыре ордена Гавайского королевства. Улетаешь, как от хорошего косяка. Так не бывает. То есть умом понимаешь, что существуют где-то коллекции побогаче, но сам вживую с подобным сталкиваешься впервые, а при попытке хотя бы приблизительно прикинуть, сколько может стоить сейчас эта благодать, и вовсе в пропасть ухаешь. Какие там два памятника для Кощея с супругою? Какая там квартира для Дашки и машинешка для нее же? Такой ничтожный процент на исполнение воли покойничка отслюнить придется. Он зажмурился, помотал головой и решительно встал. Кот-ученый завороженно приник к одному из планшетов, где теснились небольшие складишки, бронзовые с разноцветными эмалями. Фельдмаршал возился с клинками, бормоча что-то про императорскую гвардию Карла X, испанских клинковых мастеров XVI столетия, отпад и придворные шпаги. Даже Шварц, сдернув темные окуляры, таращился на рядок миниатюр в потускневших рамках и шевелил губами со столь одухотворенной рожей, что явно считал в уме серьезные суммы. Смолин закурил новую сигарету от окурка предыдущей. Вот это и называется «Старая гвардия». Кощей, происходивший из достаточно интеллигентной семьи и в искусстве уже с юности разбиравшийся, на отечественный ушел в 41-м 18-летнем, а до Германии добрался в 45-м уже старшим лейтенантом и года на три застрял там в военной администрации. Оттуда и пошло. Львиная доля привозного российского антиквариата происходит как раз из Германии, которую победители, все четыре славных державы, выметали под метелку. Тевтоны, к тому же, сами охулки на руку не клали и сволокли в рейх все, что награбили в оккупированной Европе, представления не имея в гордыне своей арийской, что пашут не на себя, а на товарища милорда мистера Мсье. Черт его знает, как там управлялись наши доблестные союзнички. Неплохо управлялись, судя по отрывочной информации, поездами волокли. Но доподлинно известно, что демобилизованный советский солдат, что греха таить, порой даже в сидорах, а то и просто на горбу, ухитрялся притаранить из поверженной Германии самые неожиданные вещи. А потому до сих пор в глуши всплывают уцелевшие трофеи, вплоть до этюдов Рубенса, серебряных вилок из имперской канцелярии, эмалевых портсигаров самых родовитых венгерских графьев и подписанных лично фюрером поздравлений своим генералам к юбилею. И не нужно забывать, что наша доблестная армия еще и по Маньчжурии прокатилась, где всевозможных сувениров тоже хватало. Одним словом, ни о чем так не жалеет истинный собиратель, коллекционер, антиквар, как о том, что Красная Армия не прошлась победным маршем, увы, и по Франции с Испанией, на Британские острова не заглянула. Какие в этом случае коллекции имелись бы у потомков, подумать грустно. «Старикам было хорошо», — думал Смолин. «Старикам было кайфово. В 60-е, когда он бегал в пионерском галстучке в поисках металлолома, Антиквариат, особенно в глухой провинции, стоил копейки. А впрочем, и в столице ради модерновых гарнитуров из металлических трубок и пластмассы выкидывали на помойки бесценные мебеля времен не только Александра I, но и Екатерины II. И иностранные дипломаты, наплевав на приличие, возле этих помоек форменным образом паслись, пачкая холеные руки, самолично грузили драгоценную добычу. Вольготно ж было резвиться в те былинные годы волчарам вроде Никифора за недельную инженерскую зарплату, скупавшим такое, что ныне и Сотбис в оцепенении введет. «Вот что, ребятки», — сказал он твердо, — «кто как, а лично я тут не оставлю ничего, даже если до утра придется пластаться. Посмотрите в кухне, в ванной, тут полно полотенец, простыней, на крайний случай футболку с себя не пожалею, давайте упаковывать тихонечко и в темпе».